Прихватив плотный пакет с картой и аэрофотоснимками места будущей операции, купились на предложение сволочи, возвращаясь в свою комнату. Умаявшаяся Натали, словно котенок, свернувшись клубочком, задремала на кровати. Совсем еще ребенок. Присаживаюсь, нежно глажу по голове. Пальцы скользят по мягким, пышным, шелковистым волосам. «Сержант, любимый мой, как я не хочу сегодня уходить!» Обняв, крепко прижимается. «Как я хотела бы остаться с тобой!» «Да, Натали, это действительно хочет. Чувствую, читаю все чувства в ее ауре. Но вместо радости душу наполняет боль. Ничего хорошего не принесет юной девушке первая любовь. Кругом обман и предательство, а любимый может только научить, как подороже продать свою жизнь, сопротивляясь врагам. Пойдем, милая, у нас мало времени, надо заниматься. Сержант, скоро я приведу группу и опять приду к тебе. У нас будут целые сутки. Хорошо, Ната. Поднимаю девочку, идем тренироваться. Выхватить нож, ударить, отскочить. Раз за разом заставляю Натали отрабатывать слитность и внезапность движения. Короткий перерыв. Сержант, а почему ты не учил меня стрелять из винтовки? Ната, каждый должен быть готов к своему виду боя. Разведчик? К тому, что его придут брать оперативники КИБ. Если такое произойдет, обязательно произойдет, у тебя будет только один шанс. Убить КИБовца ножом, забрать его оружие, попытаться уйти. У тебя есть место, где спрятаться? Конечно. На нем никто не знает, кроме тебя? Молчание. Натали, подбери себе такое место, а лучше несколько. Продумай маршрут побега. Сержант, ты думаешь, в Реджистансе найдутся предатели? Предатели находятся всегда, Натали. Кто-то может просто не уследить за языком, а потом рассказать все на допросе. Тебя знают многие. Снова резиновые и стальной клинки, меняясь, рассекают воздух. Все, девочка, больше для тебя ничего сделать не могу. Время, Натали. Боже, как не хочется. Проверяю крепление ножа на стройной загорелой голени. Ласковая ручка проводит по голове. Выпрямляюсь, целуемся. Побежали, Натали, я тебя провожу. Ноги отмеряют расстояние. Секундная стрелка, неумолимое время. Прощальное объятие, прощальные поцелуи. Иди, любимая. Сержант. Девочка отдаляется, переходит на бег. Внезапно, отчетливо, с болью в сердце понимаю, что это наша последняя встреча. Словно услышав мысли, Наталья останавливается, оборачивается. Вымучивая улыбку, машу рукой. Ответная влюбленная улыбка, кивок, убежала. Еще минуту ровно дышу, успокаиваю чувства. Мне надо назад, к врагам. Твердые пальцы агентессы разминают мышцы, приятно пахнет кремом. Что такой мрачный, красавчик? Девушка огорчила. Если бы. Тут не до девушек, когда завтра такая встреча. Хуже нет, зависеть от чужого решения. По команде переворачиваюсь, встречаю взгляд Сюзанны. Мне казалось, что ты ничего не боишься. Я и не боюсь. Просто жить интересно. Не бояться смерти и хотеть жить — совершенно разные вещи, Светлана. Остаток процедуры. Идем на ужин. Вопросительно смотрю на Олега. Сделал все, что мог. Киваю, приступаю к картофелю с обжаренными сосисками. После душа тихо играет радио. Врач обрабатывает рубец новой мазью. Натали принесла. Ты знаешь, уже и сукровицы нет. Заживление очень хорошо идет. Если все получится, надо будет постараться не занести радиацию на рану. Место очень уязвимое. Светлана выпрямляется, кладет мне на грудь прохладную ладонь с длинными пальцами. Может, останешься у меня? Просто скинешь нервное напряжение. Заманчиво, но нет. Спасибо, агентесса. Надо еще об очень многом подумать. Смотри сам, я хотела как лучше. Получишь сержанта, я напомню о предложении. Ловлю на слове. Все-таки постарайся расслабиться и уснуть. Хорошо. Просмотрев карту и аэрофотоснимки, составил общее представление об уничтоженной базе ядерных арсенальщиков. Многое знакомо. Близкие миры, очень близкие. День закончился отрешенным созерцанием заката. Настраивался и вживался в нюансы очередной маски, которую теперь придется носить. Все, кроме караула, отправлены на огневую подготовку. Мы с Олегом направляемся в здание штаба. Недлинный коридор, закрытые двери комнат. Лейтенант стучит во вторую справа. «Войдите». «Разрешите, сэр?» «Комната Олега. Точно. Кровать, несколько стульев, небольшой стол, шкаф. Чем хороша эта сторона, есть окошко. За столом моложавый, подтянуто выглядящий мужчина лет 45-50. Память начинает пролистывать фотографии особо важных персон. Несколько секунд меня пристально рассматривают, спокойно выдерживая внимательный взгляд. «Много я вас слышал, сержант, или точнее, серж Росс?» «Надеюсь, сэр полковник, не только плохое». Продолжаю в ответ на вопросительное движение брови. «Полковник Дэвид Голдман, второй заместитель начальника управления КИБ северо-восточных колоний. Кстати, сэр, мне весьма лестно внимание персоны такого уровня». «Так-так. Уверен, что разговор с вами, сэрж, будет интересным. Лейтенант, можете идти?» «Да, сэр, только...» «Сержант, вы не могли бы отдать ваш револьвер?» «Пожалуйста». Поворачиваясь боком, Ольгерт извлекает оружие из кобуры. «Сэр, я в зале у входа». Дверь закрывается. «Присаживайтесь». «Благодарю вас, сэр». «Что вы мне можете предложить, сэрж?» «Ядерное оружие России и ряд секретов, касаемых меня лично. Каждый из секретов — дыра в стене безопасности империи». «Вы уверены, что найдете ядерный тайник?» «Да. Либо оружие, либо место, где оно прекратило свое существование». «Подразумеваете Чинь?» «Да, сэр. Но я глубоко сомневаюсь, что арсенал покинул пределы России». «В чем заключается ваша главная цель, сэрж?» «Полное гражданство, финансовая обеспеченность, интересная работа в самой серьезной организации империи. В общем, погоны офицера КИБ и маленькое поместье, допустим, у Шервуда». «Почему там?» «Вид из окна будет напоминать о Раджистанце». Полковник усмехается. «Граничит с наглостью. Пока вам гарантирован допросный конвейер в подвалах КИБ, сэрж, и жестокое наказание за особо тяжкие преступления против империи». «Начну с последнего. По большому счету, я выполнил за вас вашу работу. Понесенные военными потери и обстоятельства, при которых они их понесли, дали КИБ гораздо больше оснований для ликвидации вооруженных сил, чем затея с этим игрушечным отрядом Раджистанца. Планировали пощипать заведение майора Шварца, сэр? Интересная мысль. Кроме того, была бы показана необходимость, собственно, КИБ. Как же, вскрыта целая сеть Раджистанца. Произведены запугивания и вербовка обучаемых. Вы же не собирались их всех отправлять под нож? Кроме того, родители заигравшихся детишек достаточно перспективны для разработки. Я не касаюсь комбинаций с чиновниками, олицетворяющими власть в богатой приморской полосе, хотя тут тоже есть хороший повод разгуляться. Возвращаясь к основной цели, военные получили плюху в своей зоне ответственности. КИБ начала расследование, а точнее дала ход накопленному компромату, как и планировалось. Но согласитесь, налет восторженной молодежи на санатории и приписываемые мне действия находятся в совершенно разных весовых категориях. Ваша осведомленность, сэрж, вызывает массу вопросов. Вы действовали один или в составе группы? С определенного момента один, сэр. Кто вы такой? Не думаю, сэр, что сейчас подходящее время для честного ответа. Мне по душе долгое и плодотворное сотрудничество. Разумеется, после решения проблемы с потерянным арсеналом. Я пока больше склоняюсь к варианту допросного конвейера. Сэр, вы ставите под сомнение мою устойчивость к препаратам правды? К сожалению, нет. Но кроме химии есть еще и боль, а также мучения близких вам людей.